Оба сражались в одном и том же стане. Оба жаждали той же награды, воевали против того же врага, но Аврелиан не мог написать ни слова, за которым не таилось бы безотчетное стремление превзойти Иоанна. Его страдания оставались невидимы. Если тексты меня не обманывают, имя другого ни разу не появляется во многих томах Аврелиана, собранных в патрологии Минья. От сочинения Иоанна дошли всего-навсего 20 слов. Оба не одобряли анафем, провозглашенных вторым Константинопольским собором, оба осуждали ариан, отрицавших божественную сущность сына, оба подтверждали ортодоксальность христианской топографии Косьмы, который учит, что земля, подобно еврейской скинии, имеет форму четырехугольника. На беду во всех четырех углах земли объявилась другая, бурно ширившаяся ересь. Родившись в Египте или Азии, свидетельства тут расходятся, и Буссе не желает принять доводы Гарнака. Она заразила восточные провинции и воздвигла свои капища в Македонии, в Карфагене, в Трире. Казалось, она свирепствует повсеместно. Говорили, что в британском епископстве перевернули распятие вверх ногами, а в Цезарее образ Господень заменили зеркалом. Эмблемами новых схизматиков были зеркало и обол. Истории они известны под разными именами. Спекуляры, абисмалы, каиниты. Но самым общепринятым было гистрионы, данные им Аврелианом и дерзостно ими подхваченные. Во Фригии их называли симулякры, так же, как и в Дардании. Иоанн Дамаскин именовал их формы. Тут следует заметить, что этот пассаж не признан Эрфьордом. Нет такого ересиведа, который бы с изумлением не сообщал об их чудовищных обычаях. Многие гистрионы проповедовали аскетизм, некоторые увечили себя, подобно Оригену, другие жили под землею, в клаках, иные вырывали себе глаза, иные ели траву, как волы, и волосы выросли у них, как у орла. От умерщвления плоти и самоистязания они нередко переходили к преступлению. В некоторых общинах процветало воровство, в иных — убийство, в иных — содомия, кровосмешение, скотоложество. Все они были богохульники, поносили не только христианского бога, но даже таинственных богов своего пантеона. Они сочиняли священные книги, утрату которых оплакивают ученые. Сэр Томас Браун писал около 1658 года: «Время уничтожило горделивые гистрионические Евангелия, но не оскорбления, коим было подвергнуто их нечестие». Эрфьорд предположил, что эти оскорбления, сохранившиеся в одном греческом кодексе, они-то и суть утерянные Евангелия. Это кажется непонятным, если не знать космологию гистрионов. В герметических книгах сказано: «То, что есть внизу, подобно тому, что есть вверху, а то, что есть вверху, подобно тому, что есть внизу». В Зогаре говорится, что мир нижний — это отражение мира верхнего. Гистрионы основывали свое учение на извращении этой мысли. Они ссылались на Матфея: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И «Царство небесное силой берется» в доказательство того, что земля воздействует на небо, и еще приводили из Коринфян: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло», как подтверждение того, что все нами видимое — ложь. Возможно, под влиянием монотонов они полагали, будто всякий человек — это два человека, и истинный из них тот, другой на небе. Также воображали они, что наши поступки отбрасывают неистребимое обратное отражение. Стало быть, если мы бодрствуем, тот другой спит. Если блудим, другой целомудрен. Если грабим, другой честен. После смерти мы соединимся с ним и будем